пущенных остров раскаленный нерв. Две круговерти улет, жизнь хоровод имен. Буйной крови яд и не расти трава. Дорога недолга, коль пеплом на ветру. Все ж сгорим дотла, по небу сеет чад. Рульцами города, смех под колес минут. Не остудить и снегом, не уместить в пригоршне мир да любовь. Смотри, как алым на белом, такой простой для взора и для сердца узор. Прав тугой бараний рог. Лишь правды полынья, дома чертополох. Буйной крови зной, что гречишный мед. Соль семи потов, ржавая земля. Так искали брод в горечи песков. Да так и жили вскачь, что растригом мак.